Ночь в Самаре. 23-24 августа. А Людмила таки намолила дождь. Ну что ж, я выиграл в свою же игру. Петька wins. Ровно к без пяти минут полночь все N поездок были завершены, и бонус уже пришел на карту. Осталось определить день, и полик вернут к первоначальному состоянию. Вообще, ночь прекрасная была, душевная. Очень много говорили, причем все, включая меня. «Пусть ваш мир о вас заботится», — пожелала мне одна из пассажирок, чудесная женщина. И он, кажется, заботится. Всегда плохо тоже быть не может. Папа с двумя замечательными дочками, Лиза 8 лет, Ангелина 6 лет, которых он безумно любит. И его огромная, помнишь, здоровенные бутылки столичной с ручкой, бутылка настоящего грузинского гранатового вина. Простите меня, пожалуйста, но я рассказал Ангелине и Лизе, где лежат конфеты, и на пару минут вышел из машины. Уверен, они взяли всего по одной, как договаривались. Просто мне каждый раз жалко собаку, у которой на кончике носа лежит лакомство, а хозяин запрещает ей его съесть. И это ты как отец. Сделай, пожалуйста, так, чтобы у Алисы мечтой было не мастером ногтевого сервиса, когда вырастет стать... а что-то более глубокое, интересное, романтичное, что ли. Я охренел, честно говоря. 8 лет и мечтает о ногтях. У девчонок папа настоящий, уверен. Он придумает что-нибудь, что с этим делать. Девушка и трое парней... один из них месяц назад дембельнулся, начавших задавать вопросы и внезапно получивших ответы. Правда, опять же, один из них, не дембель, почему-то очень злился на меня. Наверное, я думаю, что я, как обычный таксист, всем рассказываю о том, что, мол, такси для души, а так у меня многомиллионный бизнес и дача на Гавайях. Остальные верили, и он остался в меньшинстве. Думаю, поэтому и злился. Даже хамил слегка. Но молодости это простительно. И дождь. Событие вечера. Видел бы ты, мой друг, как люди ему радовались. Не как у Шевчука, не майский. Но радость была искренней и неподдельной. Все устали от жары. Хотя это лучше, чем минус 30, по мнению большинства. И город умылся, преобразился, заблестел. Люблю такое. Дядька, который меня в новости окунул. Я за прошлую неделю вообще ничего, кроме телеги, не открывал, поэтому разрешил ему вещать. Правда, что ли Бузулукский бор сгорел? И who is fucking Leibgrad? Знавал я одного, но он вообще на местного Навального не тянет. Причем фамилию Навальный дядька произносил полушепотом и как будто в руку. А еще меня накрыло. Когда жил и работал на спотах, Должанка, Кипарисова, каждое лето так происходило. Аня знает. Примерно через пару-тройку дней после дня рождения, когда понимаешь, что сезон-то заканчивается, и впереди осталось уже далеко не все лето, а совсем чуть-чуть. Так и сейчас случилось. Меньше недели ведь до 29-го, а начинаешь вспоминать не глобальные какие-то штуки, а мелочи, штрихи короткие, но врезавшиеся в память. Thank you. Девушка, которая расплакалась о том, что я ей и двум ее друзьям поездку в 200 рублей подарил, потому что у них ночь не задалась, а я решил им приятное сделать, чтобы хоть что-то в этой ночи у них было хорошего. Как пели хором всей машиной, а полная посадка, два парня, две девушки. Бетловская «Yesterday», внезапно заигравшая по радио. Оказалось, что каждый из нас ее наизусть знает. И такого, знаешь, столько было, в десятки раз больше, чем я тебе рассказываю. Маленькие моменты счастья, лоскутки прекрасного одеяла. Наверное, поэтому я и вывозил по 3,5 часа сна. Люди должны верить в счастье. Иначе это не люди, это роботы какие-то. Кто в конце концов такая Людмила? Бабушка, которая меня в церковь привезла. Она так хотела дождь, так просила, так молилась, и чудо случилось. Вот и я. Наверное, чего-то очень хотел. Но пока сам не понимаю, чего. Уже просто по течению плыву. Тем более, что пороги вроде проскочили без особых потерь. Пусть ваш мир о вас заботится. От автора. Пока наш лирический герой стремительно носится по своим делам перед очередной сменой, я хотел бы поговорить с тобой, дорогой читатель. Дело в том, что я публикую главы из попавшего в мои руки дневника день за днем, а не все сразу, потому что все сразу у меня просто нет. А их получаю так же, как и ты, день в день. Немного привожу в порядок, чтобы было удобнее читать и выставлять на твой суд. Мы уже подошли к завершающей части, и я очень надеюсь и верю в то, что хотя бы одна из историй, произошедшая с нашим героем, нашла отклик в тебе, дорогой читатель. Если это действительно так, мою миссию уже можно считать успешной. Было, конечно, все. И драма, и комедия, и сюр, и трагедия. Но для завершенности произведения не хватает одного – девушки. Не хватает любви. Наш герой пытался ее искать, придумывать, воображать, надеялся. И каждая попытка оканчивалась неудачей. Не то пальто. Но он по-прежнему верит в то, что она есть. Ее не может не быть, и он ждет. Терпеливо наблюдает и ждет. Я хочу пожелать ему, чтобы он наконец-то дождался и встретил девушку, с которой, не сомневаясь, согласился прожить всю оставшуюся жизнь. И я прошу тебя, дорогой читатель, присоединиться ко мне в этом пожелании. Считается, что подобное возможно только в сказках, но если в сказки верить, они начинают происходить в реальной жизни. Я верю, и он верит. И да, будет так. Отдай мое сердце!